Глава вторая. На следующий день герцог вновь пришел в мою комнату. На этот раз он был серьезен и, глядя на меня, пристально заговорил о будущем. «Эрвин», — сказал он, присаживаясь на край кровати, — «тебе предстоит многое узнать, а потому я принял решение, что ты достаточно взрослый, чтобы начать обучение. Скоро к тебе придет учитель, который наставит тебя в грамоте, истории и науках, достойных наследника. И Лиза...» Он сделал паузу, бросив быстрый взгляд в сторону окна. «Проследить, чтобы ты хорошо учился». Слушая отца, я задумался, прекрасно зная, что сестра вряд ли с радостью станет моей наставницей. Ее злобные взгляды и злорадные усмешки не оставляли сомнений в ее истинных намерениях, но я не стал возражать и только кивнул. Мне ли, взрослому мужику, кое-что повидавшему в жизни, бояться происков какой-то сопливой девчонки? И пусть я сейчас внешне маленький мальчик, но сознание-то у меня не детское. «А еще», — продолжил герцог, — «настало время укреплять твое тело. Я вижу, ты восстанавливаешься, и чтобы вернуться к прежней силе, тебе помогут тренировки. Алан будет сопровождать тебя и научит важным вещам». Когда герцог ушел, я остался наедине с мыслями. Вскоре подошел Алан, который, как всегда, стоял неподалеку, внимательно слушая все, что происходило вокруг. Теперь он улыбнулся мне с теплотой, как добрый наставник, и похлопал по плечу. «Ну что, мастер Эрвин?» — сказал он, опускаясь на одно колено, чтобы быть на одном уровне с моими глазами. «Пора нам с тобой на тренировку. Начнем с простого, но важного. Твоя задача — это укрепить ноги и спину, ведь ты будешь учиться многому, и телу нужно подстраиваться под это». Мы вышли в сад, где под присмотром Алана я начал выполнять простые упражнения. Ничего особенного, обычная разминка, но были в ней и незнакомые мне упражнения. Слуга показывал движения, объясняя каждое. Он был строг, но заботлив, подбадривал меня, когда я уставал, и терпеливо объяснял снова, если было что-то непонятно. В такие моменты Алан напоминал отца. Такой же выносливый, крепкий, но при этом заботливый. «Ты справишься, мастер Эрвин», — говорил Алан, когда я вытирал пот со лба. «У тебя сильная кровь, а главное, ты умен и знаешь, что это твоя жизнь, и только тебе решать, как ей распорядиться». Я чувствовал поддержку и заботу, которые исходили от Алана, и понимал, что могу положиться на этого человека. Но ни один день не проходил без мелких неприятностей со стороны сестры. Лиза, завидев меня, всегда находила способ сделать мой день сложнее. То ее служанки случайно проливали воду в тех местах, где я должен был заниматься, то сама Лиза появлялась в учебной комнате и, делая вид, что что-то проверяет, отпускала едкие замечания. «Эрвин, ты должен стараться лучше», — говорила она с притворной улыбкой, складывая руки на груди. «Иначе отец решит, что зря тратит время на твое обучение». Я молчал и просто выполнял упражнения, делая вид, что не слышу ее слов. Но не вступать же мне в перепалку с этой малолеткой. Временами Лиза заходила к моей матери, пренебрежительно осматривая комнату и произнося насмешки на ее счет. Но при этом, как я замечал, она никогда не позволяла себе переходить черту. Ее взгляды были наполнены ненавистью, но какие-то внутренние страхи останавливали ее от серьезных действий. Видимо, своим женским чутьем она понимала, что герцог все еще питает определенные нежные чувства к леди Адель, и опасалась делать ей гадости. Однажды, после очередной издевки сестры, я поделился своими сомнениями с Алланом. Тот выслушал и ответил, что нужно просто терпеть, укрепляя не только тело, но и душу. Она думает, что сильна, но сильнее тот, кто сдерживает себя. «Терпение — это то, что тебе сейчас нужно, Эрвин. А пока Лиза занимается мелкими пакостями, ты станешь сильнее и умнее, и время все расставит на свои места». Я кивнул, соглашаясь. Слова Алана полностью совпадали с моей точкой зрения. И, следуя совету своего наставника, я продолжал тренировки, становясь крепче с каждым днем, понимая, что в этой игре мне предстоит научиться быть не только выносливым, но и мудрым. Спустя 3 недели, как и обещал герцог, в имение прибыл учитель из столицы. Высокий и худощавый, в строгом темно-синем одеянии, он сразу произвел на меня сильное впечатление. Очень уж он был похож на одного профессора из университета, который я окончил в той своей прошлой жизни. Его лицо с тонкими, немного резкими чертами выражало строгость и внушало уважение. Казалось, взгляд его пронзал насквозь, оценивая каждого и взвешивая на невидимых весах. Он представился как магистр Теодор. «Господин Эрвин, сдержанно поклонился магистр. Мне сказали, что у нас с вами впереди много работы. Герцог пожелал, чтобы вы стали достойным своего рода, и это требует усердия и дисциплины». С первых же дней Теодор принялся за дело. Обучение началось с изучения грамматики и письма. Я с легкостью справлялся с задачами, к удивлению учителя, будто знал все эти правила давно и понимал тексты на таком уровне, что учитель не раз поражался моему умению осмысливать даже сложные грамматические конструкции. Придирчивый к деталям, Теодор внимательно наблюдал за каждым движением моего пера, и ни одна ошибка не ускользала от зоркого взгляда учителя. И все же мне удавалось удивлять его день ото дня. Ну еще бы я не щелкал, как орешки, задачки для первоклашек. Некоторые проблемы возникли с чистописанием. Тяжеловато было привыкать писать пером и чернилами, но ничего, быстро освоился и даже стало нравиться. «Эрвин», — проговорил как-то магистр, оставшись с мальчиком наедине после очередного урока письма. «Твои знания, твой подход. У тебя редкая способность видеть суть вещей. Где ты научился так анализировать тексты?» Я на мгновение задумался. Так и подмывало ответить ему, что в одном очень престижном университете России-матушки. Вот бы он удивился. Но все же решил ответить уклончиво. «Мне кажется, я просто многое понимаю интуитивно. Я часто представляю себе слова как части чего-то большего, как элементы одной большой картины». Магистр молча кивнул, разглядывая меня с легким недоумением, словно неизвестную доселе диковинку, но, казалось, еще больше зауважал за такие слова. Каждый день добавлялись новые предметы — история, основы математики. Я, обладая знаниями из своей прошлой жизни, буквально с легкостью ежедневно восхищал магистра Теодора. Однако мои успехи явно не радовали Лизу, которая наблюдала за процессом обучения с всевозрастающим раздражением. Она постоянно писала отцу письма, где жаловалась на мою бесполезность и утверждала, что я слишком медленно схватываю материал, что ленив и невнимателен. Но когда письма возвращались обратно с небрежным комментарием отца, что обучение мое идет успешно, Лиза становилась все более раздраженной. Она то и дело устраивала мелкие пакости, оставляла на парте грязные чернила, прятала перья или подкупала слуг, чтобы в учебной комнате пропадали необходимые книги. Я, видя все ее старания, не раз задумывался над тем, стоит ли мне самому проучить негодницу или рассказать отцу правду. Но каждый раз, видя взгляд Алана, напоминающий мне о терпении, решал молчать. Во время одного из уроков магистр Теодор заговорил о древней истории их королевства. Он рассказывал о битвах, в которых участвовали их предки, о союзе с другими государствами и об удивительных людях, которые своим умом и доблестью завоевывали уважение не только на полях сражений, но и при дворе. «Эрвин», — сказал Теодор, отложив книгу в сторону, — «мне кажется, у тебя врожденный талант к пониманию истории. Ты слишком быстро схватываешь то, что многие изучают годами». Я лишь улыбнулся, стараясь скрыть искру радости, которую вызывали во мне такие слова. «Похвала она, знаете ли, и кошке приятно». «История интересна, магистр», — ответил я сдержанно. «Это не просто сухие факты, это понимание того, что было до нас, понимание сути исторических событий. Это уроки, которые мы должны усвоить». Теодор приподнял бровь и улыбнулся. «Не каждый день услышишь такие слова от маленького мальчика». «Возможно», — сказал он, — «когда-нибудь ты сможешь стать мудрым правителем, если захочешь. Многое зависит от тебя». Я лишь кивнул, неожиданно чувствуя внутреннее тепло от того, что меня поощряют, что мой труд и способности замечены. Я знал, что в этом имении мне предстоит многое вынести, и сестра станет для меня проверкой на выдержку и терпение. Но поддержка Алана и признание моих успехов со стороны магистра придавали мне сил. Тем временем Лиза, казалось, не желала прекращать свои пакости. Она продолжала настаивать на том, что отец должен отправить меня в глухую деревню, где, по ее мнению, мне самое место, и, не дождавшись ответа, все более остервенело нападала словесно. Особенно ее бесило то, что я никак не реагировал на ее выпады и пакости. «Ты никто, Эрвин!» — как-то сказала она, глядя на меня с презрением. «Даже отец видит в тебе не более чем временную игрушку. Запомни это!» Я лишь спокойно встретил ее взгляд и прошел мимо, думая о том, что многое еще предстоит преодолеть, но зная, что ни одно ее слово не сможет подорвать мою решимость. Спустя несколько месяцев я смог убедить Алана разрешить иногда ездить в городок Лидорн, который находился на берегу спокойной реки Далмир. Город оказался гораздо живописнее, чем я ожидал. Узкие улочки с мощенными камнем дорогами, мосты через мелкие каналы, а где-то вдали виднелись высокие дымовые трубы мастерских. Жизнь здесь текла размеренно, но чувствовалось, что это место — сердце местной ремесленной культуры. Каждый раз, как только карета подъезжала к городу, я с удовольствием погружался в изучение местных мастерских. Особенно я любил навещать часовую лавку, где старик-мастер часами рассказывал мне о механизмах. Стены лавки были уставлены полками с десятками часов, больших и малых, с кукушками и маятниками, старинных и новеньких. Меня буквально очаровывали зубчатые колесики, изящные пружины, стрелки, двигающиеся с точностью, отмеряющие время в этом мире, таком похожем и в то же время таком ином. «Посмотрите сюда, юный господин», — говорил мастер, показывая мне внутренности огромных часов с удивительно сложным механизмом. «Здесь каждая деталь, каждый винт имеют свое место. Здесь каждый зубчик имеет точно такую форму и размер, чтобы обеспечить точную работу всего механизма. И если хоть в одном элементе будет даже совсем крошечное, невидимое глазу расхождение, то либо часы не смогут показывать точное время, либо вообще перестанут работать. Поэтому всегда нужно уделять внимание каждой детали. Ведь даже от самой крошечной мелочи многое что зависит. И это верно не только в часовом деле, но и во всех делах, за которые вам предстоит браться». Больше всего меня, конечно же, поражали паровые машины, которые были здесь повсеместно распространены. И я говорю не только про городок Лидорн, а вообще про этот мир. Здесь все приводилось в движение силой пара. И если в моем прошлом мире век пара был не так уж и долог и сменился бензиновой гарью, то здесь паровые машины были в ходу уже пару сотен лет. А все было очень просто. Нефть здесь хоть и была, но в крайне малом количестве, и залегала она на очень большой глубине. Это я смог выяснить, задавая наводящие вопросы. Бензин здесь был, но его продавали как средство для обезжиривания и как пятновыводитель. И никому и в голову не придет использовать его как-то иначе. Уж очень дорогое удовольствие получится. А вот угля здесь было очень и очень много, и его активно использовали. В кузнечной мастерской, куда мы заглянули, как раз и работала одна из таких мощных паровых машин, приводя в движение огромные молоты, бьющие по раскаленным металлическим болванкам. Здесь шум стоял такой, что в первый момент я закрыл уши, но вскоре привык. Меня по-настоящему увлекла сама атмосфера кузницы. Стук металла, жар от плавильной печи, запах угля — все это переплеталось, создавая необычную мелодию, пробуждающую во мне жажду к открытиям. Однажды, гуляя с Аланом по Лидорну, мы набрели на небольшую, но уютную книжную лавку. Я остановился, заметив у входа старинную карту, развернутую на стене. Подойдя ближе, я с замиранием сердца увидел очертания огромного материка. Империя Арканта, окруженная соседними государствами, занимала центральное место на карте. Но мое внимание привлекли и другие регионы. Необъятные леса на юге, Заснеженные земли на севере и загадочные неприступные горы, где, как гласили местные легенды, жили странные существа. Сама карта была настоящим произведением искусства с красочными изображениями диковинных зверей, ветров и всей прочей атрибутики, присущей старинным картам. Она была, конечно же, достаточно современной и очень подробной, но стилизованной под старину. В этом мире были четыре материка. Наш, где располагалась империя Арканта, простирался почти от экватора на север до полярных широт. Еще один, примерно такой же по площади, в южном полушарии, и два поменьше. Один в северном и один в южном полушарии. На полюсах были покрыты вечным льдом моря. Также было множество островов и несколько довольно крупных островных архипелагов. В восхищении я протянул руку, чтобы рассмотреть карту поближе. И в этот момент ощутил странное чувство. Насколько этот мир отличался от того, что я когда-то знал. Все вокруг казалось таким же, но в то же время чужим. Земля в моем прошлом имела одну луну. Но здесь я иногда выходил по ночам на балкон и с удивлением видел на небе две луны. Одна белая, словно покрытая снежным саваном, другая багровая, испещренная темными пятнами. Они следовали по небосводу друг за другом, совершая свой вояж между совершенно незнакомыми мне созвездиями. Да, наверное, только сейчас окончательно осознал, что это совершенно другой мир. И мне предстояло изучить его и раскрыть все его тайны. И от осознания этого просто дух захватывало. В один из дней, направляясь на прогулку, я заметил нечто странное. До меня доносились звуки музыки, которые, хоть и прерывались, звучали с искренностью, напоминающей мне мои юношеские годы. Любопытство взяло верх, и я пошел на звук и с облегчением узнал инструмент. Утонченный облик и ровные черно-белые клавиши — это было не что иное, как рояль. Только здесь он назывался иначе и выглядел чуть массивнее. Музыка прерывалась, потом возобновлялась, и то и дело Лиза сбивалась, сбрасывая руки с клавиш и расстроенно вздыхая. «Ну и что у нас здесь?» Я тихонько хохотнул, глядя в щелочку. Вдруг меня осенило. У меня здесь, как у настоящего попаданца, появился свой собственный рояль. Да, не в кустах, но что-то схожее. Не сдержав усмешку, я оставил Лизу и ушел, решив, что однажды и сам попробую этот инструмент. Несколько дней спустя я направился в музыкальный салон. Присев к инструменту, осторожно поднес руки к клавишам, словно приветствуя давнего друга, и заиграл. Это был Шопен. Нежная мелодия, изящная и сложная, будто сотканная из ностальгии и величественной тишины. Сначала я был немного неуверен, но вскоре, погрузившись в музыку, забыл обо всем вокруг. На миг я снова ощутил себя тем юношей, который с отличием закончил музыкальную школу. Да, был в моей биографии такой эпизод. Я рано остался без родителей и старался пореже показываться на глаза семье тетки, которая взяла меня на воспитание. Было время, когда я просто шлялся по дворам или с пацанами сидел в подъездах, когда на улице было холодно. Там, в этих самых подъездах, я научился вполне неплохо играть на гитаре, и однажды мое бренчание услышал наш учитель музыки, которого у нас в школе все уважали. Уж не знаю, что ему удалось там расслышать, но он буквально за шкирку притащил меня в музыкальную школу. К сожалению, места остались только по классу фортепиано, и меня, не слушая мои горестные вздохи, туда и записали. И неожиданно мне это понравилось. Оказалось, что и слух у меня есть, и способности. Погруженные в воспоминания, навеянные музыкой, я не заметил, как в дверях появилась Лиза. Она стояла потрясенная, вслушиваясь в мелодию. Едва последние ноты растворились в воздухе, как я услышал позади ее тихий шепот. «Что это было?» Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. Она стояла пораженная, и ее и без того большие глаза стали совсем анимешными. Было видно, что она потрясена не только самой музыкой, но и тем, что эту прекрасную музыку играл тот, кого она ненавидела и презирала всей своей душой. На мгновение задумавшись, я ответил: «Это я сочинил, когда прогуливался в парке. Но это просто чудесно!» Лиза от восхищения не сразу подобрала слова. «Этого просто не может быть, но я сама своими глазами это вижу и слышу своими ушами. Это просто чудо!» Лиза подошла ближе. Ее взгляд смягчился. Она не стала ни дразниться, ни спрашивать больше. С тех пор отношение Лизы ко мне начало постепенно меняться. Она словно увидела нечто новое. И со временем мы начали собираться в музыкальном салоне все чаще. Наши совместные встречи у инструмента стали маленькими праздниками. Лиза, пусть и сдержанно, но все же проявляла ко мне теплые отношения. Однажды она предложила сыграть в четыре руки. Мы уселись рядом, и я с удовольствием отметил, как смешно ее рука путалась с моей в клавишах, и как иногда, смеясь, мы сбивались, создавая мелодию, похожую на дружеский диалог. Ну, так, через музыку между нами возникло едва заметное понимание. Теплое, неявное, но крепнущее с каждым днем. И Лиза, казалось, наконец-то увидела во мне не просто чужака, а того, с кем можно было провести время, делая то, что оба любили. Прошел почти год с тех пор, как я начал обучение и погружение в новые жизненные реалии. За это время я успел не только освоить необходимые для своего возраста предметы, но и изучить больше, чем требовалось. Учитель, прибывший из столицы, был поражен моими способностями и вскоре пришел в настоящий восторг от любознательности, рассудительности своего ученика и стремления узнать как можно больше. Лиза же, несмотря на перемены в нашем общении, постепенно перестала отправлять отцу письма с жалобами на меня, однако и не писала ничего хорошего о моих успехах, и это настораживало герцога. Его мысли о сыне оставались неопределенными. Он не знал, как тот справляется с учебой, но опасался, что в письмах Лизы все-таки была доля правды. Ему становилось все тревожнее, и, отложив все дела, он решил навестить Эрвина, чтобы лично убедиться в его успехах. Я узнал о его предстоящем визите от Алана, который, похлопав меня по плечу, прошептал: «Готовься, парень, завтра сам герцог приедет, хочет проверить, как ты справляешься с учебой. Ну и с Лизой заодно поговорить». Я напрягся, не зная, что думает обо мне герцог, и не был уверен, что отец поверит моему учителю. Год занятий прошел плодотворно, но я прекрасно понимал, что сестра не упустила возможности создать обо мне туман сомнений в глазах отца. «Понял, спасибо, Алан», — коротко ответил я, слегка кивая. На следующий день герцог прибыл, о чем возвестили звуки копыт лошадей и шум кортежа. Отец въехал на территорию имения с усталым и сосредоточенным лицом. Как только он сошел с лошади, к нему подбежала Лиза и, стараясь скрыть свое волнение, сказала: «Отец, добро пожаловать! Как я рада, что ты приехал! Я так волновалась за Эрвина, за нас обоих!» Герцог едва заметно кивнул, окинув дочь взглядом. Он лишь сказал: «Дай мне немного времени, Лиза. Я хочу поговорить с учителем. Он должен рассказать мне, как идут дела у твоего брата». Приказав Лизе подождать, он отправился в учебную комнату, где мы с Лизой по очереди изучали свои предметы. Несмотря на вроде бы нормализовавшиеся взаимоотношения, она предпочла учиться отдельно от меня. Учителя, впрочем, у нас с ней были одни и те же. Учитель, пожилой мужчина с седыми волосами и добрыми глазами, встретил герцога с легким поклоном. «Ваше сиятельство», — сказал он, приглашая герцога присесть. Герцог сразу перешел к делу. «Скажите честно, как обстоят дела с обучением моего сына? Я получил от Лизы неоднозначные сведения. Она прекратила писать о его неудачах, но и не сообщала ничего хорошего. Я надеюсь, что вы скажете мне правду». Учитель, слегка удивленный тоном герцога, ответил уверенно: «Ваше сиятельство, боюсь, у вас неверные сведения. Эрвин — один из самых усердных и талантливых учеников, с которыми я когда-либо работал. Он не только освоил полный курс начальной школы, но и значительно продвинулся в ряде предметов. Он в совершенстве владеет грамматикой, отлично пишет и разбирается в истории на уровне, достойном старшего ученика. Так он действительно... Герцог слегка наклонил голову, едва сдерживая эмоции. Настолько хорош. Учитель закивал, радуясь, что может сказать правду. «Да, это так. Он необычайно сообразителен и усидчив. У него дар к обучению, я бы сказал, что он тот ученик, о котором любой преподаватель может только мечтать. Ваш сын умен и дисциплинирован, и это несмотря на его столь юный возраст». Герцог сидел в своем кабинете с выражением глубокой задумчивости на лице. Он не мог избавиться от неприятного осадка, который оставил разговор с учителем. Нет, от Эрвина учителя были в полном восторге. Ничего не скажешь о Лизе. Училась она с явной неохотой, да еще и плела интриги против своего брата. Выйдя из кабинета, он столкнулся с дочерью, которая уже выглядела обеспокоенной, словно предчувствовала предстоящий разговор. Он отозвал ее в сторону, и когда они оказались наедине, герцог тихо, но твердо начал. «Лиза, я поговорил с учителем Эрвином. Я знаю, что ты писала мне о его недостатках и неспособности к обучению, при этом умалчивая о своем истинном отношении к учебе. Но выяснилось, что он замечательный ученик и превосходит все мои ожидания. Расскажи мне, почему ты вводила меня в заблуждение?» Лиза нервно переминалась с ноги на ногу. Внутри нее бушевал настоящий ураган противоречивых эмоций. С одной стороны, Эрвин ей действительно начинал нравиться. Его увлеченность и усердие, его тонкое чувство музыки и даже его простая доброта к ней — не могли не тронуть ее, но предрассудки о его происхождении, о том, что он все же бастард, а также мучительная ревность, заставляли ее с недоверием относиться к его присутствию в семье. «Отец!» — начала она, тщетно пытаясь подобрать слова, которые могли бы объяснить ее поведение. «Я думала, что он не сможет так просто вписаться в нашу жизнь. И, признаться, не знала, как принять его. Я боялась, что...» Герцог, уставший от уклончивых оправданий, покачал головой. «Лиза, я не жду от тебя оправданий. Я хочу, чтобы ты поняла одно. Эрвин — мой сын, как и ты, моя дочь. Ты не обязана любить его, но ты обязана быть справедливой. Ревность, предубеждение — все это пустое. Я верил тебе, когда ты писала мне. И теперь я вижу, как я ошибался». Лиза сглотнула, чувствуя себя униженной. Герцог отвернулся от нее, его голос стал холодным. «Ты вернешься в столицу. Таково будет мое слово. Возможно, это даст тебе время осмыслить свои поступки и найти то, что на самом деле тебе важно. Надеюсь, ты задумаешься о своих действиях». Лиза молча кивнула и ушла, не осмеливаясь больше возражать. Ее сердце сжалось от досады, но было уже поздно что-то менять. Ее отец был непреклонен. Когда Лиза вышла, герцог, сидя в одиночестве, долго размышлял о своих детях, пока, наконец, не принял решение поговорить с Эрвином. Он призвал Алана и велел тому привести мальчика в кабинет. «Я вошел осторожно, не зная, чего ожидать. Однако герцог улыбнулся мне и кивком головы указал на кресло напротив себя. «Присаживайся, Эрвин. Я хочу поговорить с тобой». Я сел слегка взволнованный, и герцог, склонившись вперед, начал. «Учитель рассказал мне о твоих успехах. Он в восторге от того, как ты усердно учишься. Я очень горжусь тобой». Я улыбнулся и смущенный взглянул вниз. Было приятно, что герцог заметил мои старания, и я тихо сказал. «Спасибо, отец. Я просто стараюсь делать все, что в моих силах». Герцог слегка приподнял брови и продолжил. «Я хочу, чтобы ты знал, что твоя усердная работа не остается незамеченной. Ты талантливый юноша, и я хотел бы дать тебе возможность развивать свои способности дальше. Я решил со временем отправить тебя в императорский кадетский корпус, где ты сможешь получить достойное образование и стать лучшим, ну, в том, чем захочешь заниматься». Я выпрямился и удивленно посмотрел на отца. «Кадетский корпус — место, о котором можно только мечтать. Место, где обучают будущих лидеров. Ну, своего рода социальный лифт. Это было одновременно вдохновляюще и пугающе. Отец, я не уверен, что заслуживаю такой чести. Начал я, слегка запинаясь от волнения. Я всего лишь... Ты мой сын, Эрвин. И это самое главное». Ответил герцог, слегка улыбаясь. «Ты доказал мне, что обладаешь умом и смелостью. Я уверен, что ты справишься. В кадетском корпусе ты откроешь для себя новые горизонты». Я кивнул, чувствуя, как радость переполняет меня. «Спасибо, отец. Я постараюсь не разочаровать вас», — произнес я, чувствуя, как тепло разливается по сердцу. «Главное, всегда помни, что ты мой сын, Эрвин». Герцог тепло улыбнулся. «Отец, могу я попросить вас об одном одолжении?» — осмелился я. Герцог удивленно посмотрел на меня. «Излагай, если это возможно, я сделаю все, что в моих силах. Я прошу не отсылать Лизу из имения». «Вот как?» Герцог чуть склонил голову на бок и слегка прищурился. «А ты знаешь, что она писала мне о тебе в письмах?» «Я полагаю, что хорошего в них было очень мало». Я смотрел прямо в глаза герцогу. «Но если вы, отец, отправите ее в столицу, то у нас так и не будет возможности стать настоящими друзьями, и она так и будет плохо относиться ко мне». «А здесь у нас уже появились общие увлечения. Мы начали вполне нормально общаться». «Да», — герцог едва заметно покачал головой. «Я и не заметил, как ты, Эрвин, вырос. В тебе появилась настоящая мудрость. Ну, хорошо. Я выполню твою просьбу и оставлю Лизу здесь. Можешь идти, Эрвин». Уже выходя из кабинета, я услышал произнесенную герцогом чуть слышно фразу «Моя кровь».